как же мы нашлись? Чтобы жить, нужны солнце, свобода и маленький цветок. Ганс Христиан Андерсен. Так звонко воскликнул Артём. «Как же мы нашлись!» И он показал на своем новом смартфоне карту Москвы, на которой отметил районы, в которых они живут. Дом Марины, микрорайон, в котором московская квартира Степановых, дом, где квартира Кратовых, и даже место, где живет Николай, папа Артёма, с другой женой. Все в разных местах Москвы на больших расстояниях. «Мы жили-жили», — продолжил он, «и не знали, что мы есть друг у друга. И тут собрались в одном дворе». «Папа!» — позвал он Николая, который чистил газон, помогая нежной траве пробиваться к яркому солнцу. «Посмотри, как у меня здорово получилось! Это не смартфон, а чудо какое-то!» И он объявил своим подругам Марине и Кате. «Этот самый умный Samsung мне папа подарил на день рождения, который будет только в августе. Мы решили, а зачем ждать, если мы с ним можем прямо сейчас делать всякие нужные вещи?» «Да, сынок», — ответил со своего газона Николай. «Я все слышу и представляю себе. И я очень рад, что тебе так понравился телефон и что он не лежит у меня без дела в ожидании формальной даты. А чудо мое, это ты. Так быстро разобрался в том, на что у меня, наверное, годы бы ушли. А там выпустили бы следующую версию. Вот она бы посмеялась надо мной. Только больше не зови меня и ничего не показывай. Я обязан до обеда справиться с этим газоном. После обеда у меня следующий. И еще мне велено приготовить вам перекус, когда захотите». Светлана с Настей поехали в Москву за свежими продуктами. Те, которые еще остались, желательно нам доесть. Мне не доверили покупки, что-то особенное им нужно. Так что я теперь один на хозяйстве за всех. «Николай», — без особого энтузиазма произнесла Марина, «я вам с удовольствием помогу. Я тут совсем разленилась. Только греюсь на солнышке, читаю вслух детские книжки и смотрю детские фильмы. И еще Марка бегаю кормить и выгуливать в нашем дворе». «Даже не заикайся», — отрезал Николай. «Тебе отдыхать и отдыхать после всего, что вынесла. И есть надо побольше, а то ты, наверное, легче Кате. Я прекрасно справлюсь. Для меня это развлечение — заниматься травой, землей, под щебетание птиц и детей». «Марина, а давай в нашем дворе выгуливать Марка», — предложила Катя. «Я его обожаю. И он так похож на Артёма, что это просто смешно». «Потом как-нибудь», — ответила Марина. «Мы же с ним в нашем доме живем всего несколько дней. Двора он вообще не знал, когда жил в московской квартире. Только до нас в младенчестве там побывал раз, когда его выкинули. Пусть постепенно привыкает, изучает один двор. Я и так очень боюсь, что он может взлететь на ограду и ломануться, куда глаза глядят. Водить его на поводке, как собаку, не могу. Это может его сильно оскорбить и морально ранить. Давай мы с тобой постепенно будем его приучать гулять на два двора и никуда больше не стремиться. Правда, я еще не знаю, сколько мы еще с ним тут пробудем». «А зачем тебе уезжать отсюда?» — с интересом спросил Артём. «Ты скучаешь по Денису? Или не хочешь, чтобы Эдуард опять плакал?» «Примерно так», — рассмеялась Марина. «Какой ты забавный! Все замечаешь, все учитываешь». «Так они же с мамой Настей, переводчики плача», — объяснила Катя. «Он мне так сразу и сказал. Я тогда кричала, не могла остановиться, и они приехали». «Да», — ответила Марина. «Мне ли это не знать? Они моему папе жизнь спасли». Так друзья упивались покоем и свободой стремительной весны, которая разогревала для них свой рай. Между ними исчезла разница в возрасте. Они все трое были просто дети, которых любят и защищают. Темы и развлечения не кончались. Наконец, Николай довел до совершенства один газон и объявил, что уходит на некоторое время в дом. «Приму душ, выпью пиво и настрогаю целый поднос бутербродов со всем, что найдется в холодильнике. Обед разогревать еще рано. А есть уже сильно хочется. Говорите, что захватить из фруктов? Яблоки, киви или бананы?» «Неси все», — предложил Артём. «А можно еще молочный коктейль с клубникой? Я видел ее в холодильнике». «Ладно. Я не очень лажу тут с навороченным блендером, но постараюсь добиться нужного результата. То есть вы все поняли, какие у меня в доме дела? Никому никуда не бегать. За ограду не высовываться. Чуть что, звоните мне по телефону. Это нам, между прочим, частный детектив велел. Не оставлять вас без присмотра ни на секунду. Рассчитываю на ваш коллективный разум». Николай ушел в дом. Артём открыл новую компьютерную игру. Все стали увлеченно разбираться. И тут Марине позвонил Эдуард. «Ты где? У себя на даче или у Степановых?» «У Степановых? А что?» «Да я просто еду туда, уже почти рядом. Решил вырваться, а не задыхаться в Москве в такой день. И по Марку сильно соскучился. Как тебе такое? Не помешаю?» «Конечно, нет. Мы тут тебя вспоминали как раз. Точнее, Артём вспомнил. Так вот, к чему оказывается. Наверное, он почувствовал, что ты рядом. Ты позвони прямо от ворот. Тут внутренний запор сложный. Мы тебе откроем». Эдуард перезвонил через 5 минут. «Я почти у ворот. Паркуюсь на ближайшей стоянке». Все вместе бросились открывать, спорили и мешали друг другу. Наконец, ворота открылись. Марина увидела слева на стоянке машину Эда, а за ней совсем рядом большой черный джип. Дальше все было, как на разрезанной кусками пленки черного триллера. Джип страшно рванулся и опрокинул машину Эдуарда. В ней что-то хлопнуло и задымилось. Марина выбежала со двора, а за ней Артём и Катя. Из джипа выскочили мужчина в камуфляже, с кобурой на ремне через плечо, и за ним еще 2 таких же. Они помогли выйти невысокому щуплому человечку с отвисшим животом. Этот был в обычном черном костюме. Марина увидела, как из дымящейся машины выбирается Эд, и бросилась к нему на помощь. Артём и Катя, не раздумывая, побежали за ней. И Марина не сразу увидела, как один из боевиков схватил Катю и подтащил к человечку в костюме. Тот вцепился в плечи и шею ребенка и поставил ее перед собой на колени. Марина страшно закричала и одновременно нажала вызов Николая. Говорить и объяснять что-то было уже некогда. Она просто оставила телефон включенным, чтобы он слышал звуки. Сама помогла подняться Эду, у которого была окровавлена одна нога. Марина оглянулась, не увидела Артёма и похолодела. А Эдуард бережно отодвинул ее и шагнул к джипу. Марина увидела, как один бандит достает пистолет. В это время раздался тонкий пронзительный вопль. Это орал тип в костюме. Он отпустил Катю и стал колотить ногами Артёма. Марина поняла, что тот подполз к нему и прокусил ногу выше ботинка. Из ранки струилась кровь. Катя протянула руки, пытаясь прикрыть Артёма. И тут Эдуард из какого-то особо крупного баллончика выпустил сильную струю жидкости. Сначала в глаза типа в костюме, потом в лицо тому, который доставал пистолет. От ворот уже мчался Николай с охотничьим ружьем, которое оставил в сторожке давно уволившийся работник. Николай выстрелил пару раз, в общем-то, не целясь, и сам удивился, что у него получилось. Баллончик Эда подействовал мгновенно, как парализующий луч. Боевик с пистолетом пошатнулся, потом неуверенно двинулся к машине. Тип не просто перестал бить ногами Артёма, он вообще перестал стоять. Стал сворачиваться и сползать по джипу на землю. Его рвало. 2 действующих налетчика подхватили своего хозяина и втащили в машину. Один попытался втащить и Катю, но она вцепилась в его руку зубами, по примеру Артёма. И тогда второй налетчик отшвырнул детей от машины. Марина пыталась снимать все на видео, а Эд пошел в атаку. Подбежал к джипу и привел в действие свой баллон уже внутри салона. Марина поняла, что орудие Эда – это и есть особая защита для избранных клиентов из арсенала Томилина. Ну, хоть такой толк от общения с мерзавцем. Потом все стояли в дорожной пыли, смотрели вслед улетающему вдаль джипу. и никто из них еще не знал, действительно ли они уцелели. Николай держал на руках Артема, прижимал к груди, слушал сердечко, вытирал слезы и грязь с лица. Он даже пытался помогать сыну дышать, как при искусственном дыхании. «Папа, я живой», — открыл глаза Артём. «Я не смотрел, потому что мне было страшно. Но теперь я вас всех вижу. Мне больно, но уже не очень. Не надо так меня душить. Ты кого-то убил из ружья?» «Нет, сынок, я и в этом не мастер, но, надеюсь, немного напугал. Разогнал их Эдуард одной интересной штуковиной». «А он кого-то убил?» «Нет, это баллончик. Он для того, чтобы парализовать агрессора и только». «Хорошо», — произнес Артём. «А то бы его в тюрьму посадили. Получается, Эдуард у нас самый большой герой. Я так сильно испугался за Катю, так возненавидел пузатого дядьку, что теперь у меня душа как будто в камень превратилась и никак не может отойти. И такая навалилась печаль. Пап, ты сказал маме, чтобы она быстрее возвращалась?» «Конечно. Они едут, торопятся. С ними Сергей и полиция. Все будет хорошо. Этих типов найдут. А ты мое солнце, и ты герой. Мне так жаль, что ты опять встретился со злом. Ничего, не хочу так сильно, как стереть с земли не только зло, но и его тень. Вот это конкретное зло с этими подлыми рожами, которое вы с Катей и Мариной никогда не должны были видеть». «Отнеси меня на кровать, папа. И пусть Катя с Мариной тоже лягут у себя под одеяло. Закрой двери и окна. И мы придумаем историю про то, как мы всех побеждаем. А потом и мама приедет, малину со сливками привезет». Настя и Светлана вбежали в дом. Они делали все, что нужно. Осматривали детей, купали, давали им лекарства, мазали царапины и гематомы. Кормили с ложечки малиной со сливками. Настя даже Марину заставила есть лежа из ее рук. Обработали и перевязали ногу Эдуарда. Света вызвала на дом знакомых врачей из поселковой клиники. Только Эдуард и ел за столом. Николай приготовил ему большой стейк, налил 2 стакана водки и произнес тост. «За тебя, Эдуард. За твою храбрость и высокую человечность. Я теперь твой человек. Только позови. Можешь мною хоть машину мыть. Никогда не забуду твой подвиг. Ты вырубил мразь, которая истязала, мучила и пыталась втоптать в грязь моего светлого мальчика. Страшно подумать, что могло быть с ним и Катей». «Ладно, Николай, спасибо за добрые слова. Ты тоже сражался, не побоюсь этого слова. Так что давай пить не за меня. Просто будем, назло и вопреки. Всегда», — ответил Николай. Когда Катя и Артём уснули, Светлана и Настя, не договариваясь вслух, вышли из дома. Добежали до кабинки летнего душа в саду. Закрылись там. Они отпустили яростное пламя своих сердец, страсть, ненависть и горе отчаяния. Они рыдали без слез, кричали без звуков. Они проклинали двойной силой слившихся душ. Ох, как они проклинали своих врагов, стремящихся отобрать детей и мужей. Не уцелеть никому. Кого так проклинают матери.